Глава 14, где речь идет о сложных родственных взаимоотношениях. Родственники, не аппендицит, просто так не отрежешь. Из интервью одного очень заслуженного хирурга о его достижениях и роли в онных семьи. Беломир Бестужев выбрался из автобуса и с наслаждением вдохнул раскаленный воздух вокзала. Пахло бензином, сигаретами и горячим асфальтом. Еще людьми, которых оказалось неожиданно много. «Поберегись!» — прокричал хлипкий с виду дедуля и дернул ручку огромной тележки, на которой высилась гора из коробок. Беломир успел отступить, но налетел на толстую даму в цветастом сарафане. Та явно собиралась сказать что-то нелестное, но Беломир поспешно поклонился и сказал: «Прошу прощения, однако не будете ли вы столь любезны подсказать человеку в здешних местах новому, где я могу купить билет до Лопушков?» Три подбородка дамы качнулись, а красное, несмотря на толстый слой пудры, лицо стало еще краснее. Взгляд ее скользнул по Беломиру, отмечая пусть мятую, но чистую одежду его, равно как общую приличность облика. «Там», — она махнула рукой, — «к кассам не ходите, все одно автобус ушел, а вот если дальше отойдете, то можно кого из местных поймать». «Парамон!» Голос дамы зазвенел в ушах, и Беломиру подумалось, что ехать вот так общественным транспортом было не самой лучшей идеей. Вообще понять бы, как она в голову пришла. «Парамон!» — возопела дама с новой силой. «Хоть сюда!» Искомый Парамон вынырнул из толпы и оказался мальчишкой лет 9 с виду. «Иди, помоги господину!» — велела дама и в плечо ткнула для подкрепления слов. «Сам не справится?» — мальчишка нахмурился. «Не справится. Найди Ивашку, он аккурат быть должен. Пусть чай подкинет. А вы к кому, собственно, приехали?» И в голосе прорезались ноты нервические, словно дама только сейчас похватилась, что знать Беломира не знает, и вообще подозрителен он в своем мятом льняном костюме до крайности. «К племяннику», — Беломир ответил широкой улыбкой, которая обычно людей успокаивала, но дама нахмурилась еще больше. «Там усадьба рядом, и экспедиция научная, он руководит». В глазах Парамона вспыхнул жадный интерес, а вот новая знакомая губы поджала. «Лезут куда не просят, экспедиция! Один вред от этих экспедициев, так и передайте!» «Несомненно, проклятая усадьба, нечего там!» Она отвернулась, а Парамон дернул за рукав, указавший куда-то в толпу. «Вона! Ивашка!» И рукой замахал отчаянно. А Беломир подумал, что он определенно сошел с ума, если... Вот что мешало взять машину? Пара часов за рулем, и он бы оказался в этих самых Лопушках, а он... Ивашка оказался рыжим да нельзя суетливым мужичком, который возил из Лопушков то ли травы, то ли грибы, то ли еще что-то столь же важное. В машине его пахло дешевым ароматизатором, вчерашним перегаром и ядреным самогоном. «А я так и сказал, что не будет с того толку», — говорил Ивашка тоже много, практически без умолку, притом имел дурную привычку жестикулировать, напрочь забывая про руль. «Вот оно-то можно, конечно, упрямиться, да все одно выселят всех». «Кого?» — уточнил Беломир, поняв, что окончательно утратил нить беседы. «Всех!» — воскликнул Ивашка и на сиденье подскочил. «Вот как в Калинковичах выселили, так и у нас. В Молчуны тоже пришли. Ну, тех Молчунов пара домишек только, может, 5 или там 10, не больше. И то половина бесхозными стоят. Вот и велели не упрямиться». Кажется, в округе происходило что-то, если и вовсе не незаконное, то близкое к таковому. Интересно. И вправду интересно. Беломир осознал это четко и ясно. И удивился. И ему-то казалось, что всякий интерес к этой жизни он давно уж утратил. «А у деда Бестухова коз вырезали, и куры опять же. Пришли с ветеринарки, сказали, мол, всех курей под нож надобно. Кто ж прятать станет, тому штрафу. Была еще корова у Ветлицкой, которая не та Ветлицкая, что под Путришками, а...» «И что с коровой? Сдохла?» «Сказали, бешеная, а она не бешеная, и молоко давала. Я сколько раз возил на рынок Ветлицкую, и вот сдохла. Корова», — на всякий случай уточнил Ивашка. Ну, а бабка-то за нее держалась, а как не стала, то документы и того черканула. Скоренько отселили. Теперь вот за нас взялися. Надо будет глянуть, кто тут строится, решил. Приехал этот, который главный, с Беспальным говорил, а тот с Ерохиным, это староста наш. Говорит, что ничего-то еще не решено, и вообще, хрена они нам сделают, да только неправый он. На оборотней думает, значится, что подмогнут, только те-то себе на уме. Никогда нелюдям не верил. Высадили Беломира аккурат в начале деревни. Выбравшись из салона, он несколько минут просто стоял, любуясь, что деревенькою, которая стала ниже, что просто пейзажем. Небо светлое, ясное, и лес виднеется. Ветер колышет ветви старой березы, что замерла у дороги одиноким стражем. И, повинуясь порыву, что-то с ним явно неладно, Беломир коснулся шершавой коры. «Я с миром», — сказал он, и береза зашелестела, зазвенела треугольными листочками, успокаивая. «Понять бы, что дальше делать и куда идти». Беломир вытащил телефон и кивнул, отмечая, что хотя бы связь здесь имеется. А стало быть, усадьбу он найдет, но почему-то искать не хотелось, совершенно. Хотелось стоять, дышать и внимания не привлекать, хотя тут он определенно опоздал. «Чужак», — сказал молодой оборотень, выбираясь на дорогу, и прищурился этак, демонстрируя недоверие. «Чужак», — согласился Беломир, — «мне бы к усадьбе старой выйти». «Зачем?» «Племянник у меня там, вот и решил навестить». Он закинул на плечо старый рюкзак. «Навестить родича — дело хорошее». Оборотень обошел Беломира кругом. Ноздри его подрагивали, а волосы на загривке вовсе дыбом поднялись. «Маг?» «Лёд». Беломир поднял на ладони морозный вихрь. «Второй уровень». Оборотень поморщился. Недолюбливали они магов, оно и понятно. Обычные-то люди оборотни слабее, а вот маги на многое способны. «Я и вправду к племяннику». «И еще в лопушки. Вот только, кажется, время Беломир выбрал не самое удачное. Чужакам там явно рады не будут. И как поступить? Возвращаться? Нанять кого? Нет, отец не дурак, он сразу поймет, куда Беломир копает. Он и так понял, но если ждет, что Беломир вот так просто выведет его на ведьму, то зря. Если и найдет, отец не привык отступать. Беломир тоже. И найдет способ защитить семью. Пусть он сам и урод редкостный, но семья — это святое. А Сашка дурак, мог бы и рассказать. Знал ведь, что Беломир не выдаст. «Тогда идем», — решился оборотень и, развернувшись, бодро зашагал в какие-то кусты. Что сказать, Беломир никогда-то не любил лесов, а уж этот оборотень, словно издеваясь, скользил по ему одному видимой тропе. Время от времени он останавливался, то ли для того, чтобы убедиться, что Беломир не отстал, то ли для того, чтобы поглядеть на его мучения. Хрен ему. Нет, лесов Беломир не любил. А уж местный так и норовил напакостить. То корягу под ноги сунет, то веткой по глазам пригладит, то в глаза трухой да паутиной швырнет. Но ничего, случалось бывать в местах и похуже, так что лучше уж лес, чем треклятые степи. «Служил?» В какой-то момент поинтересовался оборотень. «Бывало. Где?» «Особое отделение». После недолгого раздумья Беломир решил, что вреда не будет. Да и то невелика тайна. «Даже так?» «Слыхал, что оттуда не уходят. А у меня особые обстоятельства. Считай, в отпуске, по состоянию здоровья». Беломир огляделся. «И хватит уже кругами водить». Извиняться оборотень не стал, только хмыкнул и произнес: «Тут чужакам не особо рады». «Я уже понял». «Из этих?» «Если о стройке, то о ней только тут и узнал. Могу, конечно, попробовать пробить, кто тут и что строит». «Потёмкины с Лесовскими», — перебил оборотень. «А ты у нас?» «Бестужев». «Из тех самых?» «Вроде того». Беломир спорить не стал, но счёл нужным пояснить. «Я тут по собственному почину, и вообще, в семье меня не слишком любят». «Бывает». Оборотень остановился и повел носом. Беломир тоже принюхался, но ничего-то особого не ощутил. а вот отношение к нему изменилось. Пусть немного, но все хорошо. Вот только стоит быть осторожным. Оборотни чуют правду. Этот же тоже не из простых, судя по тому, как движется. И служить служил, и отнюдь не при штабах ошивался. С племянником мы не особо знакомы. Вот хочу посмотреть, что за человек. Да и предупредить кое о чем, если получится. Может, помочь, но тоже не факт, что будет кому, и что вообще надо помогать. Оборотень кивнул и руку поднял, указывая вперед. «Прямо иди, выйдешь. А ты?» Еще один чужак, но этот не такой». Теперь голос оборотня звучал низко, и проскальзывали в нем рычащие ноты. «Надо глянуть. Дойдешь». Беломир подумал и согласился. «Да и какие варианты?» А оборотень, отступив на шаг, тихо растворился в густой зелени леса. Точно не из простых. И кто бы тут в лесу не ошивался, что ж, его проблемы. В чужой дом со своими порядками не лезут. Чревато. «И все-таки я не понимаю, какой в этом смысл?» Раздраженный голос Ольги Ивановны доносился издалека. И кому бы она ни жаловалась, Николай человеку этому сочувствовал. Уж больно голос был резким. И раздражение выплескивалось, грозя разрушить формирующуюся сеть. «Ольга Ивановна!» На раздражение Николаю, как ни странно, было плевать, а вот сеть, восстанавливать которую придется ему, беспокоила. Она и без того получалась какой-то деформированной. «Вы не могли бы жаловаться на жизнь где-нибудь в другом месте?» Ответа он не услышал. Но не считать же за онный странный клекочущий звук, что донесся из зарослей малины. Николай вот решил не считать. «Сходите к реке», — предложил он, несколько усовестившись. «Самую малость». «Зачем?» — поинтересовалась Верещагина, а сеть вновь колыхнулась, грозя разорвать тонкие нити энергетических потоков. «Понятия не имею. Помойтесь там». «Я что, грязная?» Малинник затрещал, и какая-то птица горестно возопила, жалуясь на людей. «Понятия не имею, но вы, кажется, совершенно не способны контролировать собственную силу, что весьма странно. И если сеть разрушится...» Николай выразительно замолчал. «Боги, как мне все это...» Верещагина добавила пару слов, а затем бросила. «Идем». «И кому это? Хотя вариантов немного. Важен ее не то чтобы избегает, скорее уж он не из тех, кто позволит командовать собой. А вот Василий Синюхин — дело иное. Пускай». Николай взмахнул руками и потянулся к сети, пытаясь понять, что же не так. Опорные точки были определены верно, изначально на карте, затем с дополнительной корректировкой. Устанавливал полевые анализаторы Важен, но Николай проверил. Тогда почему? Аномалия? И настолько мощная, что нарушила работу стандартной анализирующей сети, которая даже на курганах работала с большей эффективностью, чем здесь. А ведь на курганах Николай кожей ощущал избыток негативной энергии. Здесь же он осмотрелся. Заросший сад, уже мало отличный от леса, комарьё звенит, птицы чирикают, что тоже добавляет странности. Животные куда более чувствительны к искажениям энергетических потоков, и аномалии они избегают. Николай вытер пот и проверил сеть. Потоки шли, но не так, медленно. Неровно, словно мешало им что-то. Но что? Он присел на корточки у пирамидки. Сбой оборудования? Он лично проверял при приемке. Вот продукты — это да, не проверил. И, наверное, еще что-то упустил, поскольку прежде подобными вопросами занимались иные люди. И Николай просто-напросто не подумал, что нужно еще и в те коробки заглянуть. Неважно, продукты в конце концов закупить можно, а вот оборудование... Он прижал к граням пальцы и послал короткий энергетический импульс. Пирамидка мигнула и ответила. С задержкой, но ответила. Стало быть, работает согласно стандарту. Но в чем тогда дело? Место? Огромный куст шиповника, в котором белой костью застряла колонна. Колонну покрывала сеть мелких трещин, и от статуи, что возвышалась некогда на ней, сохранились неидентифицируемые обломки. Если сдвинуть, рискованно, этак Николай сам сеть обрушит. Может, просто подождать? Скажем, до завтрашнего дня. Сеть, конечно, слабая, но ведь держится. И сбор данных начат. Информация поступает. Надо набраться терпения, а уже утром, проанализировав данные, глядишь, Николай поймет, где помехи. И есть ли они. Приняв решение, он окончательно успокоился. Но тут зазвонил телефон. Почему-то в этом, то ли еще саду, то ли уже лесу, мелодия прозвучала как-то слишком уж громко, резко, диссонирующе. «Да, мама». Николай отмахнулся от комара, которым, кажется, было плевать и на репелленты, и на личные защитные артефакты. Николай, осторожно, опасаясь нарушить хрупкое равновесие, выбрался из куста. Потянулся. Жарко. И мысль прогуляться до реки уже самому кажется привлекательной. «Доброго дня, дорогой». Матушкин голос, как обычно, был спокоен. Слишком уж спокоен. «Как ты?» «Спасибо, замечательно». «Ты можешь говорить?» «Да, мама». «Чудесно. Я хотела предупредить». Матушка несколько замялась, явно подбирая слова. «Мой отец вновь чудит». «Мило. Чудит. И значит, это вот экспедиция его задумка? И почему Николай не удивлен?» «Интересно, а проблемы с созданием лаборатории тоже дело рук заботливого деда? Чрезмерно заботливого». «И чего ждать?» Уточнил Николай, отмахнувшись от очередной кровососущей твари. «Проклятье! Да в той же степи гнуса полно, но приличного, знающего, что такое защитные артефакты». «К сожалению, пока не знаю, но мне позвонил мой хороший знакомый». Матушка слегка запнулась, будто смутившись наличием у себя такого вот знакомого. Предупредил, что отец имел беседу с ректором, и учиться девочкам будет... «Несколько сложнее, чем я предполагала». «Вот ведь». Николай отмахнулся от комара, но тот, облетев его, зазвенел над другим ухом. «Мне с ним поговорить?» «Не стоит». Теперь в голосе матушки слышалась печаль. «Мне казалось, что он все понял. Там, на похоронах, он выглядел таким раздавленным. Еще мир с его выходками. К слову, жди в гости». «Не хватало». Но Николай промолчал. «Тогда мне подумалось, что отец разом постарел, что ему немного уже осталось». «Он нас всех переживет», — проворчал Николай. «Возможно». Матушка не стала возражать. «Мы говорили, он так просил, обещал помочь и помогает, так, как считает нужным. Мама еще как-то умела с ним справляться, а сейчас он не послушает». Она замолчала ненадолго. «Я думала над тем, чтобы уехать, но, боюсь, теперь и отъезд его не остановит. Мне позволено было жить вдали от семьи, пока у отца имелись варианты». Она и сейчас говорила осторожно. «Сейчас же, когда благополучие рода... Для него всегда было важнее благополучие рода, нежели интересы кого-то из нас или из вас. Я постараюсь отправить девочек за границу». И это признание далось ей с трудом. Николай покачал головой. «Вот ведь, старик ему с самого начала не понравился». «А тебе следует подумать, чем ты хочешь заниматься». Вот теперь матушка говорила иначе, жестко, а комар присел на руку. «Здоровый какой! Крылья слюдяные, тельце серое, тонкие конечности. Сделать так, чтобы тебя выставили из университета, он не может, но всегда останутся... Иные рычаги. Например, финансовые. Какие проекты без финансирования? Или лаборатории, которую ему обещали, но обещанного, как говорится... И что дальше? Преподавание? Младшие курсы, общая некромантия. Перспективная, нудная тема, которая разрабатывается уже десяток лет, и все-то, имеющие к ней отношение, понимают, что на самом деле тема не то, чтобы вовсе лишена смысла. Просто надо же чем-то ученым людям заниматься». «Экспедиции? Разве что подобные нынешней, и то не дальше Подмосковья. А то и вовсе. Зачем, если можно выезды заменить практикой со студентами, такой, которая безопасна?» «Возможно, это признание далось матушке с трудом. Тебе стоит связаться со своим куратором, старым куратором». Она выдохнула. И Николай почти увидел, как болезненная гримаса исказила лицо ее. «Все будет хорошо, мама», — сказал он и прихлопнул комара. В самом-то деле, развелось.